Глава 73. Руки доктора Сински, смотревшие видеосюжет в кабинете шефа на борту Мендация, дрожали. Хотя она повидала в жизни немало ужасного, этот необъяснимый фильм, который снял перед самоубийством Бертран Зубрист, наполнил ее смертельным холодом. На экране колыхалась клювастая тень, отбрасываемая на стену подземелья, с которой стекала влага. Тень говорила, гордо описывая инферно, свое великое творение, которое должно спасти мир, проредив его население. «Спаси нас, Господи!» — подумала Сински. «Мы должны...» — начала она нетвердым голосом. «Мы должны найти эту подземную пещеру. Может быть, еще не поздно. Посмотрите дальше», — сказал шеф. «Там еще диковиннее». Вдруг тень от маски на мокрой стене выросла, стала огромной, и неожиданно в кадр вступила фигура. «Мать честная!» Перед глазами у Сински возник чумной доктор в полном облачении, черный плащ, леденящая маска с клювом. Чумной врач шел прямо к камере, и вот его маска, наводя ужас, заполнила весь экран. «Самое жаркое место в аду», — прошептал он, — «предназначено тем, кто в пору морального кризиса сохраняет нейтральность». У Сински холодок пробежал по спине. Эти самые слова Зубрист оставил ей в Нью-Йорке на стойке авиакомпании год назад, когда она избежала встречи с ним. «Я знаю», — продолжал чумной доктор, — «кое-кто называет меня чудовищем». Он сделал паузу, и Сински почувствовала, что он обращается к ней. «Я знаю, кое-кто считает меня низкой тварью, без сердца и совести, которая прячет лицо под маской». Он вновь умолк и еще приблизился к камере. «Но я не безликий аноним, и я не бессердечен». С этими словами Зубрист снял маску и откинул капюшон плаща, обнажив лицо. Сински замерла при виде знакомых зеленых глаз, которые в прошлый раз смотрели на нее в темном зале Совета по международным делам. На экране эти глаза горели такой же страстью, но теперь в них было и кое-что новое — фанатизм безумца. «Меня зовут Бертран Зубрист», — проговорил он, глядя в камеру, — «и вот мое лицо». Ничем не закрытое, пусть его видит весь мир. А моя душа, если бы я мог вынуть свое горящее сердце и держать его, как Амур держал объятое пламенем сердце Данте ради его возлюбленной Беатричи, вы бы увидели, что я преисполнен любви, любви глубочайшей, ко всем вам, но особенной любви к одному человеку. Зубрист еще подался вперед и, проникновенно глядя в объектив, заговорил голосом, полным нежности. «Ангел мой», — прошептал он, — «сокровище мое, ты мое блаженство, избавление от всякого греха. Тобой подтверждаются все мои добродетели, ты спасение мое. Твоя нагота согревала мне ложе. Твоей непреднамеренной помощи я обязан тем, что смог преодолеть пропасть, обрел силы для своего свершения». Сински слушала с отвращением. «Ангел мой», — продолжал Зубрист скорбным шепотом, отдававшимся эхом в призрачном подземелье, — «ты мой добрый гений и направляющая рука, Вергилий и Беатриче в одном лице, и это творение в такой же мере твое, как мое. Если мы с тобой из тех несчастливых пар, каким вовеки не суждено воссоединиться, мое утешение в том, что я оставляю будущее в твоих заботливых руках. Мои труды внизу окончены, и для меня настал час подняться к горнему миру и вновь узреть светило». Зубрист умолк, и слово «светило» отозвалось в гулкой пещере эхом. Затем очень спокойно Зубрист протянул руку к камере и прекратил съемку. Экран погас. «Где это подземелье может находиться?» — сказал шеф, выключая монитор. «Мы понятия не имеем. А вы?» Сински покачала головой. «Ни разу не видела ничего подобного». Она подумала про Роберта Лэнгдона. Может быть, ему удалось продвинуться в разгадке ребусов Зубриста. «Не знаю, поможет ли это, — проговорил шеф, — но я, похоже, знаю, с кем Зубриста связывали узы любви». Он помолчал. «У этого человека есть кодовое имя — FS-2080». Сински так и подскочила. «FS-2080?» Она ошеломленно смотрела на шефа. Тот был изумлен не меньше. «Вам это что-нибудь говорит?» Сински кивнула, словно бы не веря. «Еще как говорит!» Ее сердце колотилось. ФС-2080. Она не знала, кто именно скрывается под этим шифром, но она очень хорошо знала, что этот шифр означает. ВОЗ взяла подобные кодовые имена на заметку уже давно. «Движение трансгуманистов», — сказала она. «Слыхали о таком?» Шеф покачал головой. «Попросту говоря», — начала объяснять ему Синский, — «трансгуманизм — философия, которая утверждает, что люди должны применить все доступные им технологии, чтобы усилить наш вид. Выживает сильнейший». Шеф пожал плечами, словно бы говоря, «ну и что?» «В большинстве своем», — продолжила она, — «участники движения трансгуманистов — люди вменяемые. Этически мыслящие ученые, футурологи, мечтатели. Но, как во многих движениях, есть небольшая, но воинственная фракция, которая считает, что ход событий надо ускорить. Есть мыслители апокалиптического толка, думающие, что близится наш общий конец, и кто-то должен принять решительные меры, чтобы спасти будущность нашего вида». «И Бертран Зубрист, — заметил шеф, — надо полагать, был из этих людей?» «Именно», — подтвердила Сински. «Он был их лидером. Помимо чрезвычайно острого ума, он обладал колоссальным личным магнетизмом, и его апокалиптические статьи породили настоящий культ среди самых ярых трансгуманистов. Сегодня многие его фанатичные последователи берут себе кодовые имена, и все они составляются по одному образцу — две буквы и четыре цифры. Например, ДГ-2064, БА-2105 или имя, которое вы мне назвали, ФС-2080. Синский кивнула. «Это кодовое имя может принадлежать только трансгуманисту». «Эти буквы и цифры имеют какой-нибудь смысл?» Синский показала ему на компьютер. «Активируйте браузер. Я вам покажу». Шеф с неуверенным видом подошел к компьютеру и вывел на экран поисковик. «Поищите FM-2030», — сказала Синский, усаживаясь за ним. Шеф напечатал FM-2030, и появились тысячи веб-страниц. «Щелкните по любой», — распорядилась Сински. Шеф щелкнул по верхней, и возникла страница Википедии с фотографией красивого иранца Ферейдуна М. Эсфандиари, которого автор статьи охарактеризовал как писателя, философа, футуролога и основоположника движения трансгуманистов. Родившийся в 1930 году, он, по словам автора, сделал философию трансгуманистов достоянием широкой публики и прозорливо предсказал экстракорпоральное оплодотворение, генную инженерию и глобализацию. Согласно Википедии, самое смелое утверждение Эсфандиари состояло в том, что новые технологии позволят ему дожить до редкого в его поколении столетнего возраста. Свою веру в технологии будущего Ферейдун М. Эсфандиари продемонстрировал тем, что изменил свое имя на FM-2030, взяв первые два инициала и добавив к ним год, в котором ему должно было исполниться 100 лет. Увы, он не достиг своей цели, скончавшись в 70 от рака поджелудочной железы, но в память о FM-2030 ярые трансгуманисты и сегодня присваивают себе кодовые имена по такому же образцу. Дочитав, шеф встал, подошел к окну и довольно долго с ничего не выражающим лицом смотрел на море. «Значит, — прошептал он наконец, словно думая вслух, — любовь между Бертраном Зубристом и ФС-2080 возникла на почве трансгуманизма». «Несомненно», — подтвердила Сински. «К сожалению, мне неизвестно, кто стоит за шифром ФС-2080, но вот мы и подошли к сути». Перебил ее шеф, по-прежнему глядя в морскую даль. «Мне это известно. Я доподлинно знаю, кто за ним стоит».